Он был сделан в октябре 42-го, сменил трех владельцев и четырех техников, судя по формуляру. Произведено 4 замены двигателей, 3 замены промежутка, 2 замены редуктора. Прошел со мной от Кавказа до Штеттина. Его бы в музей, да куда там. Мы с Михалычем сняли с него вычислитель, прицел, двигатель, нагнетатель, оружие, радиостанцию, пригласили Силантьева, последний раз подписали формуляр. Я забрал из кабины свои мелочи и последний раз хлопнул правой дверью. Все, малыш, спасибо тебе, кабреныш. Уже вечером его отправили в Парм. Через 2 дня пришла доработанная «Кинг Кобра» из НИИ ВВС. Теперь организовано мелкосерийное производство «Кобр-Р» при НИИ ВВС. Качающаяся камера, радиокомпас, березины вместо браунингов, увеличены воздухозаборники радиаторов, электрошасси вместо гидравлики. Вот только прицелы дерьмовые, без вычислителей, поэтому переустанавливаем прицел, проверяем герметизацию всех лючков, пристреливаем оружие. Опять новые радиостанции. Пока Михалыч возится с машиной, я нанес рисунок кабренка с обоих бортов, слегка изменив положение хвоста. Он теперь напоминает цифру 2. Если не придерется начальство, это и будет бортовой номер. Пока война, скорее всего, не придерется. Вечером 6 февраля произвел облет новой машины. Забрался на 15500, опробовал виражи, работу механизации, сделал контрольные снимки камерой. Машина собрана очень хорошо, максимально облегчена, все доработки очень продуманные. И не так холодно, как в старой «Кобре». Там в носу стояла каталитическая печка, туда надо было заливать бензин, а отсек не бронированный, да и вес лишний. Здесь печка забирает тепло от двигателя и легко регулируется. Можно подавать тепло в определенные места кабины. Даже на 15000 маску полностью не пристегивал. Есть специальный датчик со звуковым сигналом о давлении в кабине. В общем, машина понравилась, и она лучше, чем «Кингуша», и двигатель мощнее, и высотность больше, и скорость тоже. Чуть меньше дальность, на 100 км. Центровка выполнена качественно, и приводы триммеров электрические. Все, иду на посадку. День завершился большой неожиданностью. К нам на практику приехала Светлана. Будет помогать дешифровывать аэроснимки, обслуживать фотокамеры, поднимать карты для штаба фронта. Заканчивает второй курс картографического факультета. 10 февраля, проведя контрартподготовку, 2 наших белорусских фронта ударили по группе армий «Висла» и в течение 5 дней вышли к берегу Балтийского моря, разрезав надвое немецкую группировку. Обе половинки оказались прижатыми к портам Штеттин и Данциг. Остатки 3-й танковой армии откатились к Зииловским высотам, а нас переключили на берлинское направление. Мы вели разведку противника в северной зоне обороны. Лишь однажды мы с Николаем были над самим Берлином. Сбрасывали листовки, заодно фотографировали город. Самые частые вылеты были глубоко на запад. Рокоссовского и Ставку интересовало положение дел у союзников. Мы регулярно, каждое утро и в конце дня, проходили над линией Западного фронта немцев. Англо-американцы начали наступление в Маасе, которое захлебнулось через 2 дня, причем буквально. 10 февраля немцы взорвали плотины на Руре и залили водой низменность, по которой наступали союзники. 2 недели войска Монтия и Изи палочками замеряли состояние уровня воды. Естественно, никаких боев не было. Немцы без боя оставили этот район. За 20 дней союзники продвинулись на 34 километра. Тем не менее мосты через Рур остались целенькими, даже железнодорожные. На востоке немцы разрушали их все. В течение марта, при почти полном отсутствии организованного сопротивления немцев, о чем говорит цифра потерь 9-й американской армии при форсировании Рейна, 9-я армия продвинулась на 124 километра. На Рейне она потеряла 41 человека убитыми и 450 ранеными, 7 солдат пропали без вести. В последующие дни, не встречая серьезного сопротивления противника, она продвигалась уже вглубь Германии. К 24 марта 6-го группа армии очистила западный берег Рейна в своем секторе. На этом закончилась Маас-Рейнская операция. Немцы массово сдавались западным союзникам, даже не подозревая о том, что целый миллион пленных погибнет от голода в западных лагерях для военнопленных. На Восточном фронте шли тяжелые упорные бои. При полетах на запад постоянно существовала опасность, что союзники нас атакуют. Спустя месяц из Москвы пришел запрет таких полетов, по настоянию союзников. Но их сосредоточение в районе города Пейн, в районе автобана 30, Пейн, Оснабрюк, Ганновер, Брюнсвик, Магдебург, Берлин, мы успели вскрыть, за что оба получили майорские звезды на погоны. Обычно я имел дело только с полковником Ивановым, начальником разведотдела фронта, и то по телефону, путем обмена условными фразами. Остальное приходило в зашифрованном виде. В этот раз, 26 марта 1945 года, вызвали в штаб фронта в Нейгород. Когда мы приехали, нас оставили ненадолго в кабинете, а полковник Иванов куда-то вышел. Вернулся он вместе с маршалом Рокоссовским. «Ну, здравствуйте, капитаны. Здравия желаем, товарищ маршал. Что там у вас? Последние изменения дислокации войск союзников. Они сосредоточили бронетанковую дивизию в районе города Пейн, движутся по шоссе на Оснабрюк узким фронтом шириной около 6 километров. Поддержки справа и слева не имеют. Похоже, что за фланги не беспокоится. Понятно. Решили войти в Берлин и взять его силами одной дивизии. Забавно. Пришел приказ из Москвы, запрещающий нам вести наблюдение за союзниками. Попытки перехватить вас были? Одна попытка была, в бой мы не вступали, отошли, согласно вашим указаниям. Вот и правильно. Организуешь ночные полеты в том направлении. Днем зону разделения не нарушать. Снимать в бок можете? Так точно. Вот Эльба, за нее не заходить. Давно капитаните? С февраля 44-го, товарищ маршал. Благодарю за службу, товарищи майоры. Нужны подробные снимки Берлина и полосы наступления нашего фронта. Приступайте. Свободны. Служу Советскому Союзу. Вот и весь разговор. За ним стояло приказание преодолеть ПВО Берлина днем. Погода позволила сделать это 6 раз, в остальные дни облачность не давала работать. 4 апреля был взят Данциг, и 4 армии нашего фронта срочно перебрасывались к Одеру. 16 апреля ударили все фронты. Трое суток 65-я армия Батова форсировала Одер и закреплялась на левом берегу, захватив небольшой клочок земли размером в 6 километров. 70-я армия Попова на центральном участке тоже сумела захватить небольшой плацдарм, на левом фланге, ближе к Берлину. 49-я армия закрепиться на левом берегу не смогла. Рокоссовский сделал рокировку. Он переправил армию Гришина по переправам Попова и ударил во фланг обороняющихся немцев. Лишь после этого были обеспечены переправы на левом фланге. 26-го пал Штеттин. В прорыв ввели части 2-й ударной армии и 3 танковых корпуса. Мы вели разведку в их интересах до самого конца войны. Крайний вылет у меня состоялся 8 мая в район Мекленбургской бухты. Мы шли на малой высоте, немецкая авиация в небе отсутствовала. Неожиданно увидели группу фоккеров, идущих над морем, доложили о них, нам приказали их атаковать, связать боем и ждать подкрепления, которое взлетает из Грифсвальда. Фоккера бой не приняли, рассыпались, прижались к воде и спешили на запад, видимо, у них было мало топлива, поэтому они даже не форсировали двигатели. Я поджег один из них, он упал в воду, еще один был сбит Гореевым. Когда пристроился к еще одному, тот открыл фонарь и помахал белой тряпкой, сделал вираж и пошел к Штральзунду. Я пошел сзади от него. В Штральзунде он сел на уже захваченный аэродром. Мы покрутились над аэродромом и видели, как из одноместного фоккера вылезло 3 человека. Много лет спустя я разговаривал с летчиком НА, который управлял этим самолетом. Они вылетели из Курляндии, сняли вооружение на аэродроме и взяли с собой безлошадных и техников. Летели сдаться союзникам. Не жалеешь, что я тебя тогда посадил? Нет, уже давно нет. Мой техник так и служит вместе со мной, а Гюнтер, тот ушел на запад. Где он сейчас, и жив ли он, я не знаю, ответил немецкий полковник. А тогда, 8 мая 45-го, я приземлился в Гюстрове, и нас потащили в домик, где был организован богатый стол в столовой. Здесь базировались немецкие истребители, прикрывавшие Росток. Большое количество мессершмиттов и фоккеров и сейчас находится на летном поле. Немцы их бросили, так как бензохранилище было разбомблено. Но в офицерской столовой было большое количество продуктов и выпивки. Жалко, что у Светланы закончилась практика, так не хватает ее сейчас. Окна открыты, кто-то постоянно ставит патефон, но в комнате накурено, поэтому я вышел в коридор. Вслед за мной вышел и Коля. Он достал казбек, но не закурил. Что хмуришься, командир? Да, накурили, просто не продохнуть, хоть и окна открыты. А так, думаю, чем заниматься будем после войны? Самолетами, командир? Не получится, наверное. Получится, вот, Прочти. Он достал из кармана коричневый конверт. Обычно в конвертах простые письма не ходили, приходили просто треугольники. Официальный запрос придет после окончания войны. Нас с тобой переводят в Чкаловское, только местами поменяемся. Я буду командиром эскадрильи, а ты моим заместителем, пока. НИИ ВВС будет ходатайствовать о направлении тебя в Академию Жуковского. Вопрос уже решен. Головачева помнишь? Костя? Да, помню. А ты документацию по King Cobra Air внимательно читал? Да нет, не очень. Так, пробежался по внесенным изменениям. Пошли. И он потянул меня на этаж ниже в учебный класс. Достал описание, открыл последнюю страницу. Там были перечислен коллектив разработчиков модификаций. В том числе значилась моя фамилия и фамилия Силантьева. Насколько я в курсе, тебе надо будет сдать на класс летчик-испытатель и сдать экзамены в академию. Головачев, а он уже инженер-полковник, зам, начальника НИИ, связался со мной еще в прошлом году, мы с ним давно дружим. Он не оставил идею привлечь тебя в НИИ ВВС, но я попросил его не форсировать события, так как ты хорошо знаком с Вершининым, и мог запросто открутиться от предложения перейти на работу в тылу. Зная тебя, я ожидал именно этого, но работа испытателем всегда была делом добровольным. У тебя и сейчас имеется возможность отказаться от этого предложения. С женой надо посоветоваться, она учится, и придется опять жить порознь. Спасибо, Коля, я подумаю. Пошли наверх. Предложение более чем заманчивое. Однако, зная, что нас ждет впереди, несколько трудновато ориентироваться в этом вихре событий. Интересно, почему еще не стреляют? Должно ведь прозвучать по радио известие об окончании войны. Ах, да еще 15 минут. В 19 часов, в 22 часа по московскому времени в столовой зазвучал голос Левитана. Что тут началось? И стрельба в воздух, и слезы, и поцелуи. Мы выжили, и мы победили. Утром полетов не было, да и никто бы не смог пройти медкомиссию. Через неделю пришел приказ перебазироваться в Темпельхов, в Берлин. Там несколько раз сгоняли вдоль линии разделения, отслеживали исполнение союзниками договоренностей. Я побывал на заводах Фокке-Вульфа, потрогал руками Ме-262. Там же встретились с Сашей Покрышкиным, его дивизия стоит под Дрезденом. Из 16-го полка убыли Клубов, Борис Глинка, Бабак, Ивашка, Девятаев, Жердев, Цветков. Это только те, кого я знал. Борька ранен, плохо срастается ключица, спишут. Остальные погибли. Иван и Миша живы. Иван где-то в Чехословакии, а Мишу я видел в Штеттине, недавно, но поговорить нам не дали, он в какой-то комиссии. Части корпуса стоят в Чехословакии, найдем. А ты сам куда? Послезавтра лечу в Москву, но почему-то парой, и техники выезжают тоже. У нас эскадрилью сводную забирают на Дальний Восток, но без самолетов. Там аэрокобр много, видимо поэтому. Значит, и нас туда. Остановился где? Вон в том домике. Вечером загляну, если смогу. Все, Костя. Рад был увидеться. Как Светлана? Учится. А моя дочку растит. Бракодел. Не бракодел, а снайпер. Будет кому за пацанами присмотреть. В Москве, в Чкаловском, машины поставили на замену двигателей, а нас отправили в Хабаровск поездом, в распоряжение генерала армии Пуркаева. Зачем менять двигатель на моей машине, непонятно. Она же новая, но приказы не обсуждаются. По приезду 2 недели маялись дурью без машин. Лишь в начале июля обе кинг-кобры пришли на аэродром Ракитное. Техники приехали вместе с машинами. На этом их путешествие не закончилось. Через день мы облетали собранные машины и ушли в седанку. На обеих машинах не было никаких опознавательных знаков. Все предыдущие слои краски были смыты. Еще в Ракитном попросил Виктора, моего техника, списать на пристрелку пару-тройку магазинов для пушки. Мама у меня из Харбина, так что есть неоплаченные долги, но пока у нас с японцами договор о нейтралитете. Понял, командир, сделаем. Лишние боеприпасы перекочевали в ЗИП. Начальник разведки фронта, целый генерал-майор Архипцев, поставил задачу в седанке. Пришли установки ставки о присоединении к действиям Объединенных Наций в начале августа. В целом обстановка нам известна, но требуются последние уточнения реальной обстановки на всем протяжении 2 или 3 фронтов. Учитывая вашу большую дальность, требуется произвести облет прифронтовой полосы, раз, разведать вероятные резервы противника, два, посмотреть, что делается у союзников. Нас, непосредственно, максимально интересует положение с резервами в Корее, на Сахалине и непосредственно на островах, включая Курильскую гряду. Ориентировочно, начало операции, первая декада августа. Данные нужны еще вчера. Самолеты у вас американские, себя ни под каким соусом не раскрывать, место базирования тоже. Огня не открывать, в бой не вступать, только если нет другого выхода из положения, но сразу предупреждаю. Попадете в глупую ситуацию, на поддержку не рассчитывайте. Вас никто не посылал, никаких приказов по фронту никто не отдавал. Таких военнослужащих в нашей армии попросту нет. Пираты японского моря, ответил Коля. Основной вопрос. Следите за тем, чтобы не притащить никого на хвосте. Нисколько не поморщившись, ответил генерал Архипцев. Привыкайте, товарищи разведчики. Мы так уже 5 лет живем. Если прижмут, можете уходить на Окинаву, в Чойбалсан и Вычин, где находятся союзники, наши войска и части китайской армии. Но помните, кроме частей Мао Цзэдуна, остальные китайцы запросто могут вас сдать японцам. В общем, товарищи, обстановка сложная, но нам передали, что вы оба владеете английским, поэтому вас и прислали. Комбинезоны вам передадут американские, проверьте машины на отсутствие каких-либо документов на русском языке. Если что, требуйте американского консула. Обычно срабатывает. Так это поэтому у машин вместо березиновских пулеметов браунинги? Да, именно поэтому. Не волнуйтесь, китайцы плохо говорят по-английски, разбираться особо не будут. Ну, а к японцам вообще лучше не попадать. Вопросы есть? Есть. Механики жаловались на масло. Требуется Shell-20-40 и Shell-90. Генерал снял трубку и куда-то позвонил. Через час доставит. Еще вопросы? Вопросов нет, товарищ генерал. Судя по сводкам, самолетов, способных оказать нам противодействие, в районе нет. Поэтому, Николай, ты возьмешь правый фланг, я возьму левый, над морем. После замены масла мы будем готовы, товарищ генерал. С кем держать связь? Связи не будет. Дежурный прием флотской радиостанции. Все остальное только устно по ВЧ или здесь, в Седанке. От меня здесь будет мой представитель, полковник Иванов. Генерал встал из-за стола, открыл дверь и позвал Иванова. Вошел довольно пожилой полковник, со значком почетного чекиста. Знакомьтесь, Иннокентий Иванович. Он непосредственно будет курировать ваши действия. Пока техники меняли масло, разговорились с Иннокентием Ивановичем. Он работал еще с Артузовым, в основном по Китаю и Японии. Знал моего отца, деда по матери, кстати, и настоящих тоже. Так получилось, но по происхождению Сухов и я с Дальнего Востока. Иванов из бывших, флотский офицер, перешедший на сторону революции. Интереснейшую беседу прервал Витя. Товарищ майор, обе машины готовы к вылету. Понятно, готовьте к запуску. Есть. Пошла постановка задачи и отработка запасных вариантов. Через 20 минут взлетаем по очереди. На малой высоте отхожу к Татарскому проливу, там набираю высоту и иду в море. Сделав довольно большую петлю, захожу с моря на Уруп. Там облачность, снять почти ничего не удалось, пошел к Итурупу, оттуда к Кунаширу, прошел над Хоккайдо, довернул к проливу Лаперуза. Прошел над Южным Сахалином, демонстративно отвернул в открытое море. Изображаю палубный разведчик. Затем вернулся в Седанку. Там нормально работают посадочные огни, проблем с посадкой не было, как и противодействие со стороны японских ВВС. Похоже, что локаторов у них нет. Днем острова почти беззащитны. Где находится авиация, выяснить в первом полете не удалось. Только в 2 местах ударили зенитки с большими недолетами. У Николая очень похожая картина, но большинство районов скрыто облачностью. Посмотрим, как будут реагировать японцы. В следующем полете мы так уж не скрывались. Набор высоты производил в Японском море, оторвавшись от берегов на 50 километров. Набрал высоту, довернул на курс 90 и пошел к Цунгарскому проливу. Признаков работы локаторов по-прежнему нет. Снял район Токио и ушел в сторону океана. Вернулся обратно через Хоккайдо. Много облачности, причем высокой и вертикальной. Условия для работы не шибко хорошие. На 5-е сутки появились истребители противника. Высотность у них недостаточная. Активность ПВО вообще равна нулю. Одиночные самолеты японцев не интересуют. Напротив, наблюдал отражение налета авиации США на Кагошиму. У японцев достаточно большое количество истребителей. Американцы все-таки прорвались и нанесли довольно мощный удар по городу. Меня никто не атаковал. Ушел в сторону Кореи, немного поработал там. С 5 июля выполнили 17 рейдов по тылам японцев. Наступил август. По-прежнему никаких известий от правительства СССР и ставки нет. Летаем, японцы претензий не выставляют. Ведут себя сдержанно по отношению к одиночным самолетам. У них режим экономии топлива. Предпринимали две попытки перехвата, визуального, естественно, эти попытки провалились. 6 августа в 4 утра я взлетел на разведку японского и южно-китайского морей. На траверзе Чонгуна лег на курс 180 градусов. Шел на высоте 15 тысяч метров. Затем лег на курс 165 градусов и шел экономическим ходом, внимательно осматривая воздух. Первую тройку самолетов я обнаружил через полтора часа после вылета в 100 километрах от Каши. Через 25 километров показалась еще тройка в 29. На одном из них находится малыш, это Налогей, она идет первая, затем идет топ-секрет, на нем находится толстячок, и третий, самолет-наблюдатель. Идут плотно, образуя плотное звено. На каждом из них 11 пулеметов 50-го калибра с дальностью эффективной стрельбы 650 метров, а у меня одна пушка 37 мм с 58 осколочно-фугасными снарядами. Ну что ж, посмотрим кто кого. Я свалился на крыло и пошел на переворот. В нижней точке выпустил щиток и уравнял скорости на расстоянии около километра. По отзывам отца и других летчиков, корейцев в 29 держит 5-7 попаданий снарядов такого калибра. Ввел 43 часа 5 минут, обжал, захват, ввел 30 часов 18 минут, обжал, захват. Чуть шевельнул шаг и пошел на ведущего. Прицел заморгал, дал длинную 10-патронную очередь. Это почти 7 секунд надо удерживать прицел на цели под молотком отдачи. Смотрю на результат, 8 взрывов на корпусе и на логей. Она задрала нос и повалилась в штопор. Обжимаю следующую машину. Только бы это был топ-секрет. Бью такой же длинной очередью. 6 взрывов, отваливается хвост. И по последней машине. Общий расход 26 снарядов. Последний бомбер горит и пытается вести огонь, но бомб не бросает. Отхожу в сторону и наблюдаю за ним. Через несколько секунд он взорвался в воздухе. Взрыв не ядерный, просто бензин. Я вернулся на свой маршрут. Сделал снимки кораблей и судов противника в Японском море. По дороге пройдя над Хиросимой и Нагасаки, там было чисто. Садака Сасаки не придется делать тысячу журавликов. Я, абсолютно бесполезный попаданец, избавил ее от этого. 10 августа Япония согласилась принять условия капитуляции из-за вступления в войну Советского Союза. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.